Глава 47. Утаскивал меня из палаты Булат. Я была так благодарна ему, что он не дрался с Сережей. Хотя я видела его лицо, только чудо уберегло Сережу от расправы за все обидные слова. Я уверена, что потом он обязательно обо всем пожалеет, но сейчас мне его дико жалко. Он остался один не потому, что гнался за двумя зайцами, а потому, что оба зайца нашли другой путь, и это обидно. Мы забираем Юрку у бледной Мелиссы и садимся в мою машину. Сначала долго молчим, пока я тихонько играю с сыном и реву, реву, реву. Мне больно, больно из-за человека, которого я так долго боготворила. Больно от того, что с ним стало, из-за меня, лучше, обстоятельств. Харе себя корить заебало. Люди постоянно с окна прыгают, и в этом виноваты только они сами. Если бы близкие были внимательны. Если человек не хочет умереть, то никто его не остановит. А если хочет жить, то никакие трудности и ваша богемная депрессия ему не помешают. Богемная депрессия? Это что еще за зверь? Это когда люди охуевают от безделья и вместо работы рефлексируют. В армию бы этого Сережу. Может, там бы из него сделали мужика. То есть он не мужик, а ты мужик. Вот если бы ты меня встретила спустя год в луже собственной блевотины, потому что... Он изображает женский стон. Я так по тебе страдал. Вот тогда бы мы еще обсудили, кто мужик, а кто нет. А может, ты просто не умеешь так любить, как он? Мужик, когда любит, землю грызет, чтобы, встретив однажды свою женщину, просто забрать ее домой, а не рисковать собственной жизнью, утопая в алкоголе и наркоте. Люди разные, Булат, и у всех разные исходные данные. Нельзя сравнивать тебя и Сережу. Вы росли изначально в разных условиях. То есть ты оправдываешь тот факт, что я держал в плену и насиловал тебя тяжелыми условиями жизни? Ну нет, конечно. Ну вот и Самсонова не оправдывай. Пусть встает и что-то делает, а не лежит и орет на тех, кому ответить нечем. Бля, я пока там стоял сотню раз мысленно, ему кости сломал. С тебя сегодня массаж за мои страдания. О, Господи, как ты это пережил? Сам не знаю. Заводит он мою машину и выезжает на проезжую часть дороги. А мы куда? Мне домой надо. Мы и едем домой, только ко мне. А мои вещи? Завтра купим все новое. Оттуда ты ничего не возьмешь. Булат, там столько всего. Ну вот и пусть отдадут на благотворительность. Ты туда не вернешься. А я знать не хочу, где вы с ним жили. Он весь напряженный и смурной. Но я обнимаю его сзади и целую в шею, тут же чувствуя ответную дрожь. Моя правая рука тут же оказывается в плену. Булат ее целует и тут же откидывает. Не мешай, я за рулем. Булат и правда сосредоточен на дороге по Москве-матушке. Даже когда ему звонят уже который раз на телефон, он сбрасывает вызовы. А вдруг это важно? Потом разберусь. Мне бы хоть шампунь там. Закажи, все доставят. А, ну ладно. А на какой адрес? Остаток пути я думаю про Сережу и то, как он справится. А попутно заказывая необходимый минимум для ночевки. Но почти все мои нервы уходят на мысль о том, где Булат живет. А так как я его жена, то где буду жить я с сыном? На ум почему-то приходит та самая землянка из леса. Булат словно мысли читает, потому что бросает на меня смешливый взгляд. Готова увидеть землянку? Без шкуры медведя туда не зайду. Беда. Заворачивает он к большому жилому комплексу с закрытой территорией и отдельным выходом к реке. То, что место приятно удивило, ничего не сказать. Я просто в шоке. Много раз я смотрела на этот жилой комплекс, когда проезжала мимо и думала, что здесь живут настоящие счастливчики. Стой, я же тебе говорила про этот жилой комплекс. Не припомню такого. Ты наглый вор. А если бы я потом сюда переехала? А если бы с Сережей? Хорошо, что тут много этажей, да? Не смешно. Нет, правда, о чем ты думал, покупая квартиру в жилом комплексе моей мечты? Что однажды мы будем трахаться в подъезде, как порочные любовники. Он обжигает меня тяжелым взглядом, а у меня все тело покрывается мурашками от представляемой картины. Очередная фантазия? Самое главное. Но то, что ни от кого прятаться не нужно, еще лучше. Пошли давай, покажу землянку. Он паркуется на подземной стоянке, сам поднимает на руки Юрку, ведет меня к лифту, в котором огромное зеркало показывает двух уставших взрослых и любопытного ребенка. Ребенка Сережи. Снова накрывает чувство вины. Получается, что я буду счастливой. Буду жить, наслаждаться каждым днем вместе с любимым. А Сережа? Что будет с ним? Что будет с Юрой, который, скорее всего, папой назовет человека, который рядом? Как я потом все объясню, когда потом буду смотреть в глаза матери Сережи, его семье? Почти не замечаю, как мы оказываемся в квартире. В груди растет боль, несмываемая даже шикарной кухней и красивым видом из окна. Хочу заняться Юрой, но Булат отправляет меня в душ. «Иди», — сказал. «Че я парня покормить не смогу?» «А чем ты будешь его кормить?» «Мы сейчас картошку сварим, да?» Щелкает он малыша по носу, а тот заливисто смеется. Сережа тоже старался, но Булат словно рожден быть отцом. «Я надену твою футболку?» «Ты дома, Вась, можешь хоть голый ходить». «Я запомню». Киваю, вспоминая, что обнаженная не могла ходить даже в своей комнате. Все боялась, что Сережа заглянет. А перед Булатом такое было в порядке вещей. Я принимаю душ, который прячет мои слезы. По прошлому с Сережей, которая внезапно закончилась. По гордости за то, что не бросаю друга. За желание видеть его счастливым. А что с ним будет теперь? И главное, как ему помочь, будучи замужем за другим? Выхожу из душа, натягивая футболку, запасные трусы, что возила с собой. «Вась, там доставка, открой, у нас ЧП». «Юра в порядке?» «Да». Кричит он с кухни, а я иду открывать курьеру, натянув на себя огромный халат Булата, что волочится за мной по полу, как мантия. Открываю два замка, толкаю дверь и напарываясь на женский недовольный взгляд блондинки. Она хмурится, отчего на лбу появляется складка. «Вы, наверное, ошиблись?» «Талуб Кадыров тут живет, так что ошибки быть не может». Все страдания по поводу Сережи моментально гаснут перед яркой неоновой вывески «Соперница». И опять блондинка. Это, скорее всего, бывшая жена Булата. Жена, которую он так забыть и не смог. А я? Я в очередной раз запасной аэродром. «А вы?» «Проходите, я сейчас позову Булата». «Так кто вы?» Кричит она мне вслед, а я топаю в сторону кухни, где Юра весь в картошке, как, впрочем, и Булат. Талуб. «Зачем он на мне женился, раз у него там блондинка? Зачем?» «К тебе там пришли». Булат хохочет, когда Юра смазывает собственные щеки пюре и съедает. Это так мило, что грудь разрывает от того, что это очередная иллюзия счастья. Счастья, которого я недостойна. «Булат, там твоя жена, бывшая». Это помогает. Булат поворачивает ко мне голову и сразу тычет пальцем в мое лицо. Лицо с печатью страданий. «Это не моя жена, это Ульяна, моя девушка». «Просто отлично. Мне должно стать легче?» «Вообще-то легче, но я все равно жду объяснений. Она тут жила?» «Она открыла ключом или позвонила?» «Позвонила». «Тогда не задавай тупых вопросов, я с ней даже потрахаться не успел». «Какая жалость. Можем вас наедине оставить». «Покорми сына. Сейчас переговорю с ней и вернусь, чтобы надрать твою ревнивую задницу». «Я не ревную, просто я не хочу снова оказаться заменой». «Какая, блядь, замена? Я на тебе женился, дура. Иди ребенка корми». Вручает он мне ложку, тарелку и уходит с кухни. Меня хватает ровно на 30 секунд, а потом я подхватываю Юру на руки и иду подслушивать.